Элли, сойдя с автобуса, разглядывала клен в соседнем дворе и искала признаки сезонных изменений окраски. И тут к ней подошел бородатый мужчина в костюме и очках. «Мисс Фолли, позвольте проводить вас домой». Бутси зарделась и пробормотала: «Да что вы, не надо, я настаиваю». «А я...» — она огляделась по сторонам. «Я вызову полицию». В недрах густой бороды мелькнула улыбка. «Давайте без глупостей. Я закричу и поставите себя в идиотское положение. Ой-ой, я просто провожу вас. Полковник Томас просил меня побеседовать с вами. Вы очень нравитесь полковнику Томасу». Бутси воодушевилась, но зарделась еще гуще. «Полковнику Томасу? Мне и самой так показалось». «Да, разумеется. Томас не настоящее имя. Неужели? Но он очень хороший человек и хочет, чтобы вы знали, что происходит». Тут уж Бутси кивнула и позволила себя проводить. А незнакомец немедленно сменил обходительный тон на почти приказной. «Слушайте меня внимательно. Повторять я не буду. Вы меня хорошо слышите? Отлично. Ваш брат больше не в тюрьме». «А где же?» «Не перебивать. Несколько дней назад ему удалось сбежать с помощью сатанистов. У нас есть все основания считать, что его спрятали в особняке Плейбоя в Лос-Анджелесе. Плейбой настолько влиятельная корпорация, что никакая судейская коллегия в целом нам не подпишет ордер на обыск. Тем более, хотите, мисс Фолли, верьте, хотите, нет, многие лос-анджелесские судьи сами сатанисты. Поэтому в обозримом будущем придется оставить все как есть. Можете не волноваться, ваш брат будет в полной безопасности и сам не сможет никому причинить зла. Молитесь только, чтобы ничего не изменилось. Потому что если нам удастся его поймать, он как дезертир будет приговорен к смертной казни. Никому, кроме сестры, об этом не рассказывайте. Если будете распускать язык, сами навлечете на себя беду. Запомните все, что я сказал, до единого слова. Ну, разговор закончен. Считайте, вам повезло, мэм. Прощайте». Дойдя до арендованной машины, которую он оставил в квартале от остановки, лейтенант Дженкс снял фальшивую бороду и очки и расхохотался. «Пусть только попробует втюхать эту байку Джонни Кокрану», — сказал он вслух. Мадам Ко разобрала импровизированный алтарь. Сапог отправился в чемодан, за ним последовал лоскут от старого кимоно с вышитой хризантемой. Бумажную фигурку она сначала долго рассматривала, а затем спрятала в сумочку. Скорее всего, бабушка Казу хотела изобразить именно тануки, но сообщать об этом всем любопытствующим было совершенно незачем. «Нам, людям, — подумала она, — тайны нужны не меньше, чем правда». Она расплатилась за номер и оставила чемодан в камере хранения. И отправилась по направлению к Хонг-Каньясину. Так здесь назывался национальный парк. День был душный, и шла она медленно. Припухлость на небе выросла до размеров помидорчика черри, разумеется, созревшего на ветке, и было немного больно глотать. Живот тоже припух и увеличивался с каждым днем. Око не предупредило ее, что беременность может развиваться так быстро. Хонг-Каньясин находился в северной окраине Вьентьяна, километрах в двух от центра города. По дороге Лиза купила финиковое мороженое, с наслаждением прижала сладкий ледяной брикет к имплантату и попробовала представить, каково было бы сейчас